Глава 14. Агнес. Я вылетела из здания, кипя от злости. Даже спускалась по лестнице, чтобы немного успокоиться, но это мало помогло. Только начинала думать о Максе как о человеке, жизнь кидала мне торт в лицо. Так напугалась, когда он побледнел и почти рухнул. Значит, слова родни являлись правдой. Максимилиан обречен из-за проклятия. Я даже задумалась, что могу его спасти. Но тут же он милуется с блондинистой стервой. Жена у него моль, которая ничего не значит. Я с трудом поборола желание спихнуть ее с этого балкона и его следом, чтобы не мучился. Сначала психанула на него, а потом и на себя. Как он сказал, беспризорная сиротка. Но я и правда вечно в джинсах и толстовке. А за эти дни, даже с учетом стирки, вещи пострадали. Не то чтобы я не любила наряжаться, просто лишних денег особо не было. Но теперь я хотела доказать Максу, что могу быть красивой. Красивее Мишель или этой блондинки. С такими мыслями я зашла в торговый центр и сразу растерялась. Желание — это одно, а суровая реальность — совсем другое. Бездумно заходила в какие-то магазины, пыталась определить свой размер. Что-то брала с собой в примерочную, но вау-эффекта не было. Наоборот. Уже отчаялась, когда меня увидела Лолита. «Привет, второй раз за день. Шопишься?» В это время я стояла у зеркала и с грустью смотрела на платье, делающее из меня секс-куклу, а не роковую красотку. «Привет. Безуспешно». Сама Лолита выглядела превосходно для своих 19 лет. Ничем не уступала Мишель. Они смотрелись близняшками, только стиль одежды разный. «Хочешь, помогу?» «Да». Я схватилась за Лолиту, как за золотой билет. Всегда обожала наряжать кукол. Не сопротивлялась кузина. Следующие 2 часа я не только перемерила половину торгового центра, но и стала обладательницей шикарного гардероба. Притом, по удобству, он не уступал джинсам и футболкам, просто подчеркивал мою красоту. По белью прошлись особенно тщательно. Я очень хотела заменить высмеянные хлопковые комплекты на кружевные. Лолита даже подсунула парочку латексных и кожаных. На мои округлившиеся глаза пояснила, что Мишель говорила о своеобразных вкусах Максимилиана. В итоге она затащила меня в салон, где вроде бы чуть-чуть подстригли и накрасили, но такой прекрасной я себя никогда не ощущала прежде. «Ты мое лучшее творение». Лолита радостно улыбнулась и сделала несколько фото на телефон. Потом, оглянувшись, добавила мне на шею красивый шелковый платок в полоску от одного именитого бренда. «Принт, конечно, популярный, но все равно красивый. У мамы тоже такой есть». «Спасибо, ты мне очень помогла. Я у тебя в долгу». «Мы же сестры, только не говори, Мишель, она сильно обидится и будет мстить». «Хорошо, я думала, вы дружны». «Нет, она всего на год старше, ведет себя как главная звезда. Сейчас еще ничего, а вот раньше постоянно унижала». «Жаль, я всегда мечтала о сестре. Видела вас вместе и немного завидовала». «Это все красивая картинка идеальной семьи, но мы с тобой можем дружить. Не получилось в детстве, но сейчас ты же остаешься в Дарвилле». Даже расставаться с Лолитой не хотелось, но на вечер у меня был особый план на Макса. Когда я добралась до особняка, муж еще не вернулся, и я спокойно сервировала ужин из ресторана и переоделась. Встречала его при полном параде. Вечернее платье струилось по фигуре, а уложенные локоны лежали на плечах. И когда Мердок открыл Максимилиану дверь, то я стояла на лестнице. Он бросил быстрый взгляд и замер. Эти минуты стали лучшим подтверждением, что моя шалость удалась. Не сводя с меня глаз, Макс подошел к лестнице и подал руку, пока я медленно спускалась на каблуках. Это было не лучшее решение, ведь ходить в такой обуви я совсем не привыкла, но желание произвести впечатление победило здравый смысл. Удобные туфли и кроссовки тоже купила, но сейчас я старалась вышагивать как модель. Остановилась возле Максимилиана. «Привет», — шепотом нарушила молчание я. «Привет», — хрипло ответил он. «Ничего, что я воспользовалась твоей карточкой. Я протянула пластиковый прямоугольник ему». «Оставь, надо было сразу ее дать». «Чтобы увидеть красотку, а не моль?» Макс скривился. Удар попал в цель. «Я не считал тебя молью. Но тебе не нравилась моя одежда». «Не нравилась. Я бы хотел видеть тебя чаще обнаженной». Я собиралась смущать некроманта, а теперь сама покраснела и замолчала. «А белье пришлось по вкусу», — продолжил он. «Миленькое и легко снимается». Вот и все. Я быстро потеряла преимущество в разговоре. Опять некромант победил. «Надеюсь, ужин еще не остыл». Я отодвинула Макса и пошла в столовую. Ну как пошла? Медленно поползла. Жаль, в холле не было перил, как на лестнице. Вдруг муж меня поднял на руки, а я рефлекторно обхватила его за шею. «Готов носить тебя на руках». «Это так макияж действует?» «Я носила тебя на руках и до макияжа». «Тогда я ногу подвернула, не считается». Макс засмеялся, но все-таки ответил. «Ты преувеличиваешь значимость макияжа и одежды. Ты красивая и без всего этого». Я радостно поболтала ножками в воздухе. Возможность больше не надевать эти туфли меня обнадеживала. В столовой. Мы сели за поздний ужин. Вообще, совсем скоро начнется уже новый день, и ужин можно считать очень ранним завтраком. Наши часы сбились окончательно. Но Макс наслаждался едой, а я все-таки скинула туфли под столом, а потом провела стопой по его ноге до бедра, остановилась на колене. Его ладонь легла сверху, сжав мою ножку. «Что ты задумала, Несси?» «А на что похоже?» Хитро улыбнулась я и провела языком по губам. «Ты меня соблазняешь?» «Удачно?» «Да, я у твоих ног». Слова с делом у него не расходились. Через несколько секунд муж уже присел у стула и снимал с меня чулки. А я и не сопротивлялась. Запустила пальцы в копну черных волос. Он откинул подол платья и губами прошелся по внутренней стороне разведенных ног. Я расстегнула его рубашку, и он ее скинул на пол, подхватил меня под попу и пересадил на стол. Теперь мы смотрели друг другу в глаза, и можно было поцеловаться. Жадно, ярко и страстно. Я сама хотела этого. После всего, что мне наговорили за этот день, я готова пойти до конца. Я легко касалась кончиками пальцев его кожи. Особенно меня завораживали татуировки, которые вились причудливыми узорами по рукам и торсу. «Они же все что-то значат?» «Да, но это не важно. Мне нравится только одна, последняя». Не успела обдумать его слова, как мое платье полетело в сторону, и теперь я осталась в белье. Хотя эти кружевные треугольники трудно назвать одеждой. Они ничего не закрывали. Судя по тому, как загорелись глаза Максимилиана, ему понравилось увиденное. «Можешь говорить и делать что угодно, но я не смогу остановиться». В очередной раз за вечер он подхватил меня на руки и понес в спальню, уложил на кровать и навис надо мной, пожирая глазами. Я вспомнила, что первоначально хотела его подразнить, но теперь желала большего.